председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель нашей партии государства и армии Ким Чен Ын посмотрели совместные учения по ликвидации вражеских объектов, прошедшие в самом крупном масштабе в истории Корейской Народной Армии. Последние учения были приурочены к 85-летию основания Героической Корейской Народной Армии. В 10 часов утра Ким Чен Ын прибыл в военный аэродром Восточного фронта. Его встречали начальник главного политуправления Корейской народной армии, вице-маршал Корейской народной армии Хван Бён Со, начальник генштаба Корейской народной армии, вице-маршал Корейской народной армии Ли Мён Су и министр народных вооруженных сил генерал армии Пак Ён Сик. Ким Чен Ыну дал рапорт о приеме начальник артиллерийского управления Корейской народной армии, генерал-полковник Пак Чонг Чон. Верховный главнокомандующий обошел строй частей военно-морских сил Корейской народной армии и воздушно-противовоздушных сил Корейской народной армии и лучших фронтовых артиллерийских частей. На наблюдательном пункте Ким Чен Ын прослушал программу учений и дал приказ начать их. Подводные лодки стремительно погрузились и нанесли мощный торпедный удар по вражеским кораблям, а истребители, штурмовики и бомбардировщики, которые летели на максимальной низкой высоте над морем, сбрасывали бомбы. Осматривая, как они уничтожают мишени, Ким Чен Ын сказал: «Они метко уничтожают мишени. Наши подводники и военные пилоты очень умело бьют врагов». В следующую очередь одним залпом открыли огонь более 300 самоходных орудий больших калибров, растянутых на несколько километров на морском берегу. Наши отважные артиллеристы, отметил Ким Чен Ын, беспощадно уничтожают вражеские объекты. Они так метко стреляют, что душе так приятно. У них очень точный удар. Артиллеристы хорошо показали, каким является огневой удар наших доблестных артиллерийских войск, которые привлекли ответить на провокацию враждебных сил только беспощадной карой. Ким Чен Ын продолжал: «Эти учения, которые прошли в беспрецедентном масштабе в день 85-летия основания Корейской народной армии, есть дань глубочайшего уважения и высшей чести, которую воздает могучая революционная пектусанская армия Ким Ир Сену и Ким Чен Иру. Ким Ир Сен основал революционные вооруженные силы, которые укреплялись и развивались благодаря своему основателю и Ким Чен Иру». Ким Чен Ын выразил большое удовольствие тем, что последние учения прошли успешно, и высоко оценил подвиг участников учений. Революционные вооруженные силы, отметил Ким Чен Ын, история которых началась с двух пистолетов, на протяжении 85 лет одерживали победу за победой. Теперь они превратились в несокрушимую могучую армию, располагающую всеми новейшими наступательными средствами, и в полной мере демонстрируют величие революционной армии партии на передовой линии фронта защиты Отечества и построения сильного государства. Ким Чен Ын горячо поздравил народноармейцев с днем основания Корейской народной армии. Ким Чен Ын сказал, что благодаря героической армии безгранично верной партии неприступна социалистическая родина и будет достигнута окончательная победа.